Глава 13. Темнота и уверенность противников в безнаказанности позволили мне держаться чуть ли не в 10 метрах, сразу за кругом света от факелов. Леблинов я послал на такое же расстояние вперед, но каменные существа явно не отличались способностями к маскировке. Игулка топали своими маленькими ножками, походя на гигантских крыс. На мое счастье, жертвы себя чувствовали абсолютно защищенными, не обращая внимания на далекий частый перестук. «Можем использовать лавовый взрыв дважды?» — мысленно спросил я у Весты, прикидывая наши шансы в прямом столкновении с троицей. Хуже всего дела обстояли с дварфом, одетым в надежный доспех. Я не был уверен, что кинжал его пробьет. Гном мог в любой момент сигануть в портал, но он же был самым ценным пленником для взятия живьем. А тратить лавовый взрыв только на хоббита, при том, что Веста окажется в отключке, слишком шикарно. «О, боги! Не выйдет даже один. Тут слишком сыро, все силы уходят на поддержание внутреннего тепла», — также ответила фея. «Могу погасить их факелы, если подберешься хотя бы метров на 5». Сделать это оказалось сложнее, чем я представлял. Тело, дополнительно охлажденное влагой коллектора, будто местами окаменело. Сгибать конечности оказалось сложно, двигаться беззвучно, почти невозможно. Но я справился и оказался рядом с главной целью, когда огонек факела, затрещав напоследок, исчез. «Враг!» — вскрикнул дварф, мотая головой в темноте и ища меня. Но мой окаменевший кулак уже впечатался в мягкое брюхо гнома, выбивая из него дух. Я помнил, как сбежал лучник, утащив с собой в портал господина, и не собирался повторять ошибку, первым вырубив мага перемещения. Добив противника ударом по темечку, я положил бессознательное тело к стене, повернувшись к двум оставшимся врагам, жизни которых можно было и не сохранять. «Вижу!» Усмехнулся воитель, перекидывая топор из одной руки в другую. «Иди сюда, черная морда! Сейчас моя секира тебя располовинит!» Ничего не отвечая, я сорвал со стены ошметки светящегося мха и бросил ему под ноги, еще больше усиливая темноту вокруг. Миг, и только что уверенный в себе бородач закричал не своим голосом, пытаясь отмахнуться от напавших сзади леблинов девушек. Крохотные помощники каменными глыбами ударили ему под колени, ломая суставы, а затем начали рвать короткими каменными когтями плоть. «Всех! Всех порву!» — орал дварф, размахивая секирой, вот только рядом с ним уже никого не было. Хоббит, самый сообразительный из троицы, ринулся наутек обратно к своим и попал прямо в лапы последнего из троицы, которого я перед нападением оставил на стреме. Каменные ручки схватили труса за ногу, и он рухнул лицом в дурно пахнущие истоки. Через секунду я оказался рядом, приняв удар его кинжала на лезвие своего и саданул в висок кулаком. Вся схватка заняла не больше минуты, и только распоров вещи троицы, связав им руки, заткнув рты кляпами и завязав глаза так, чтобы они ничего не видели, я смог спокойно вздохнуть. Несколько секунд я раздумывал, не прикончить ли мне дварфа. Крепкий воин в броне до последнего сопротивлялся, хоть и не мог встать. Но когда леблины сумели стянуть с него шлем, я точным броском камня вырубил и последнего из противников. «Что ты делаешь?» — спросила Веста, не вылезая из сердца, когда я связывал врагов так, чтобы гном и хоббит могли тащить на себе дварфа. «Ты даже не представляешь, сколько пользы может быть от пленных. Особенно от тех, чье сердце пропитано страхом или уверенностью, что он тебе обхитрил». Усмехнувшись, сказал я фее, приставляя леблинов к пленникам. «Подождем, пока они очнутся, а затем двинемся назад коротким путем». «Что с ними делать, хозяин?» Спросили леблины, и я с удивлением отметил, что они поняли, лучше мое имя не называть. За что был им крайне благодарен. В голове постепенно вырисовывался план, но я пока не был на 100% уверен в его действенности. В мире, где чужая жизнь не стоит ничего, где рабство и каннибализм – норма, а за свою собственную шкуру каждый цепляется из последних сил, понимая, что вскоре может ее лишиться, я ни в чем не был уверен. Закашлялся гном, приходя в сознание. Кляп мешал ему говорить, но я и не собирался выслушивать его угрозы или лживые обещания. Активировав защитную форму, я мельком отметил, что на сей раз логов не появилось, и за шею поднял его на ноги. Каменная ладонь до крови прищемила кожу. Противник хрипел и бился. Я же про себя считал мгновение удушения, позволив крови вернуться к мозгу ровно на 15-й секунде. «Слушай сюда, червь. Я хозяин камня, и это мои катакомбы. Вы оскорбили меня своими действиями и непочтительностью. Где мои дары? Где моя доля?» Зарычал я, стуча при каждом слове окаменевшими губами и стараясь, чтобы при движении челюсти в углах рта крошились камешки. Голос получился что надо, трещащий, зловещий, никакого синтезатора речи не нужно. «Ты хочешь жить, маленький червячок?» Активно закивал гном, он пытался сказать еще что-то, но я не собирался вынимать кляп из его рта. «Вперед, тащите эту падаль на алтарь, мне нужна каждая капля его крови!» Прогрохотал я, и дварф, притворявшийся, что упал в обморок, активно забился в путах. «Мои миньоны доведут вас до места, а если посмеете упустить добычу, ляжете на алтарь вместо него». Гном и хоббит, не видя ничего, понукаемые острыми когтями леблинов, тащили сопротивляющегося бородача со сломанными ногами. Одного мощного удара каменной лапы под дых хватило, чтобы он вновь отключился, так что двигались мы почти в тишине. Только постанывание раненых, скулеж при получении нового укола и грохот моих шагов. Такой процессией, трое пленников, стерегущие их ушастые каменные котята и я, мы добрались до точки, где были спрятаны вещи. Выход из подземелья обратно на арену располагался меньше, чем в сотни метров, за углом. Но я подождал несколько минут, чтобы убедиться, что никого нет поблизости. Дварф, очнувшийся и понявший, что мы остановились, решил, что его сейчас будут убивать, и забился с утроенной силой. «Тихо! Сидеть все! Сторожить!» Как можно более грозно пророкотал я, стараясь, чтобы страх довел их до инфаркта. Теперь предстояло решить, что конкретно делать с этими тремя. Они уже достаточно напуганы и должны сыграть свою роль. Но дварфа я сразу обозначил как жертву и отпустить не мог. Гном мне нужен для получения информации, остается только хоббит. К тому же именно этот поганец был предателем с повязкой, которого я опознал. А значит, за ним проще всего следить в будущем. Подготовка не заняла много времени. Веста сумела изменить потоки внутреннего пламени так, чтобы на каменной маске появились светящимся оранжевым светом глаза, а рот при открытии испускал дым и языки пламени. Для полного демонического образа разве что рогов и хвоста не хватало. Пара ударов вырвала болезненный сон. Сдирая кожу с лица осколками камней на пальцах, я снял повязку с хоббита. «Я решил, ты помог мне, маленький червячок, доставил два сладких тела для жертвоприношения. Я сохраню тебе жизнь, беги и передай. Владыка катакомб требует свою долю. Сегодня все твои товарищи умрут, но ты сможешь выжить. Помни, доли от каждого, кто пользуется моим подземельем». Проревел я, демонстративно разрывая веревку, связывающую его с бывшими товарищами, которых он без сомнений бросил, мгновенно скрывшись в темных коридорах и скуля от страха. «Проследите, вокруг должно быть пусто». Приказал я леблинам и, убедившись, что все чисто, наконец снял с себя защитную форму. Усталость быстро уходила, силы пополнялись от камней вокруг, и я, стянув сапоги с дварфа, переоделся в старую одежду. Надо с этим что-то делать, не всегда же у противников будет мой размер. Отпустив леблинов, взвалив на себя бородача и подгоняя кинжалом гнома, я вышел на поверхность, где уже ожидал Радаман. Тифлинг встретил меня на середине подъема, уважительно покачал головой и, не говоря ни слова, увел в боковое ответвление коридора. Спустя 5 минут мы уже поднимались по лестнице высоченной башни. К счастью, нам не пришлось идти на самый верх пешком. Несколько мгновений я сомневался, глядя на круг портала, заменяющий дверной проем. Но инструктор, помахав рукой, без сомнений зашел внутрь, и мне пришлось последовать его примеру. «Почему их головы еще на плечах?» — вкрадчиво поинтересовалось чудовище, лишь притворявшееся гуманоидом. Огромный зал, в который я ступил, вполне мог вместить несколько тысяч человек, однако в нем был только один стол и один стул для распорядителя. «Решил проявить инициативу», — ответил я, выйдя чуть вперед. «Они могут обладать ценной информацией о том, что задумали главы квартала гномов и жрицы Матери Бездны. В катакомбах я заметил, что подвал их храма обустроен для проживания. Скорее всего, они хотят пробиться к спуску так же, как и наниматель этих двоих». «А ты умеешь думать. Верно, мертвые говорят лишь в присутствии некромантов. А это долго и дорого. Пожалуй, я даже могу вознаградить тебя за экономию ресурсов». Задумавшись всего на секунду, произнес монстр, а затем усмехнулся, пронизывая меня взглядом насквозь. «Ты же на такой ответ рассчитывал, верно? Притворяющийся чудовищем». «Не буду скрывать, да. Даже если вы не захотите их допрашивать, это сделаю я. Они обладают достаточной информацией». «Нет, они понятия не имеют, кому служат, и даже не представляют, каковы истинные цели», — сказал распорядитель. И я хотел было возразить, но понял, что упавшие на колени пленники больше не скулят. Они лишь хрипят, опустив головы и пуская слюни. «Мне понравилась сыгранная тобой роль, владыка подземелья. Возможно, когда-нибудь ты им и станешь. Но сейчас, вытянув из них все, что те знали, вместе с силами, я сыт и доволен. Ты смог меня порадовать. Хм». «Решаете, оставить ли меня в живых?» Нахмурившись, спросил я. «Или думаете, чем наградить? Если последнее, то ответ лежит на поверхности. Вы знаете, зачем я сюда пришел?» «Верно, сестренка. Увы, она вне моей власти», — нехотя произнес монстр. «В храме ложной богини, но это ненадолго. Когда ее господин окажется в подземелье, ты сможешь его убить и освободить сестру. Что же касается награды, мне тяжело угадать ваши желания. Веста, мы уже встречались с тобой, выходи, не бойся. Ты моя гостья, а значит, я тебя не съем. Пока». «Эй, только не через одежду!» — крикнул я, но фея уже выпорхнула из сердца, пропалив круг в плаще. «Да черт тебя дери! Мне все время в обносках из-за тебя ходить!» «Заткнись!» — вспыхнув, сказала Веста, глядя на распорядителя. «Что вы хотели, слуга играющего бога?» «Поздороваться и взглянуть на ту, что подарила мне столько душ». Улыбнулся мужчина, а за его спиной затрещало пространство, едва скрывающее огромное существо, которым он на самом деле являлся. «Ты не помнишь, верно? Не помнишь нашего договора, не помнишь жизни. Ты все растеряла. Что ж, не страшно. Зато я ничего не забыл. Наша сделка в силе. Ведь твоя война еще не окончена, верно? В таком случае знай, за каждого убитого в этой схватке ты будешь получать обратно свои силы и воспоминания, крупица за крупицей. Ты же, юноша, наоборот, за каждый день, что в сражениях не убьешь ни одного противника, будешь получать новые силы. Я могу сделать тебя настоящим магом, а не этим обрубком, способным лишь менять форму. Если сможешь не убивать несколько дней подряд, бонус будет становиться все приятнее. Стань настолько могущественным, чтобы ни один из врагов не мог тебе противостоять, и сражайся ежедневно». «Твою мать!» — выругался я, понимая, что сейчас происходит. «Он же настраивает нас друг против друга». «Смышленый камешек, ты отпустил лазутчика, но даже не подумал о том, кому и как он передаст твои слова. Он был напуган, верно? Так что запачкал штаны, и твой образ надолго отпечатался у него в голове. Но его хозяева не такие. Они решат вернуться, как только подумают, что я ослабил хватку. И, конечно, не обнаружат владыку катакомб на месте», — чуть не хохоча сказал распорядитель. «Что они, по-твоему, подумают? Как поступят?» «Есть шанс, что решат, будто жертва была принесена, и чудовище временно успокоилось». «Верно. И тогда начнут убивать рабов просто для того, чтобы умаслить несуществующего монстра. Сколько смертей будет на твоей совести? А если ты останешься, будешь ставить условия, контролировать катакомбы, неужели думаешь, я позволю распоряжаться своим домом и таскать контрабанду? С какой стати? Черт, нет, я не могу остаться. Я должен дойти до конца и не могу бросить сестру. Я убью их, оставлю только ту поганую крысу, и весть о владыке подземелья разлетится по странам. Контрабандисты побоятся забираться в мои катакомбы, по крайней мере, в ближайшие годы, и это будет тебе моим подарком. Жизни тех, кто побоится приходить, и смерти тех, кто останется сегодня после полуночи, — улыбнулся распорядитель. Ты принес две головы за каждого из вас, и отныне я жду от тебя такого же выполнения всех испытаний. Вы все равно собирались убить всех в подземелье, я лишь помог вам создать правильную картинку. Да избежали бы они все равно, 12 часов – достаточный срок, – возразил я, стараясь смотреть монстру в глаза. Но теперь община гномов не получит вестей и окажется беззащитной перед вашим дальнейшим влиянием. Вот как? Ты уверен, что заслуживаешь иной награды, кроме своей жизни? И это даже несмотря на то, что твердишь, пусть и мельком, чем я являюсь. Как интересно. Хорошо, малыш. Это и в самом деле может быть забавно. Я думал отдать тебя на растерзание остальным игрокам и двойным стандартам. Но если ты так настаиваешь... Рад, своди его к портному. Владыка подземелий, гуляющий с голой задницей, выглядит несолидно. С этого момента ты принят на официальную службу и будешь выполнять отведенную тебе роль. Эй, в смысле? Я же не соглашался никому служить. А тебя никто и не спрашивает. Теперь твой дом — катакомбы. Твоя филактерия будет привязана к выходу на арену. И каждый раз, когда ты мне понадобишься, я буду выдергивать тебя где бы ты ни был и возвращать обратно. В обмен. Что ж, ты сможешь владеть катакомбами и подземельями, управлять ими, жить в них и делать, что пожелаешь. Ты хотел стать кошмаром для этих бедолаг? Станешь им. Они тоже твои. Монстр не моргал, не делал пасов руками, не говорил странных фраз на непонятном языке и не чертил магических кругов. Не было даже щелчка пальцев. Он просто сказал, и так стало. Получено в распоряжение. Катакомбы под замком распорядителя. Должность. Владыка катакомб. Обязанности. Управление и расчистка территории. Соблюдение санитарных норм. Отпугивание контрабандистов и бандитов, присмотр за порядком. Привязка филактерии осуществлена после смерти, произошедшей на должностном участке. При вливании достаточной энергии вы сможете воскреснуть в указанной точке. Выделенный на благоустройство бюджет отсутствует. Работники нет. Дополнительные способности. Телепорт домой. Твою мать! Остолбенев, прошептал я. «Можете идти!» Довольный своим решением, махнул рукой распорядитель, и прямо за мной открылся еще один портал. «Выбери ему соответствующее для его должности одеяние». «Идем, коллега», — похлопал меня по плечу Тифлинг. «У меня не так много времени. Нужно еще отметить тех, кто принес отрубленную голову в качестве вступительного экзамена». «Во что ты меня втянул?» — недовольно выкрикнула Веста, прячась в моем сердце. Двое бедолаг-контрабандистов исчезли, и у меня появилась еще одна запись. «Веренные жизни. Две. Смотреть досье». С последним я решил подождать до лучших времен, но запомнил, что теперь придется кормить не только себя. «Господин Радаман, всегда приятно вас видеть». Улыбнулся двуглавый огр, у которого одна из голов была украшена татуировками и магическими символами. «Какими судьбами в нашу обитель? Неужели испортили парадный камзол, сшитый 200 лет назад?» «Что ты, Магорка, он в полном порядке. Но у нашего господина появилась новая игрушка, а он не любит, когда обертка не соответствует содержанию». Не слишком весело усмехнулся Тифлинг. «Я вас оставлю, мне еще кандидатов отмечать, а ты сооруди ему, что нужно, сам увидишь». «Ник, не стоит указывать мастеру, что и как ему делать. Счастливо!» Попрощавшись, он махнул рукой и исчез в очередном портале, а я остался наедине с Огром. «Ну-с!» — улыбнулся портной, забрасывая длинную мерку на плечо. «Встаньте вот сюда и покажите, на что способны».